Арктур, всплеснула руками первая проходчица рейтинга. Ладно, ладно, как бы объяснить-то? Вот, смотри, я взял вилку и положил в центре стола, затем положил рядом еще одну и еще, создавая длинную линию. Это стена, наш сектор. Затем положил рядом несколько соусниц. Это места роения, условно. Они ведь по всему сектору стоят, верно? Ну, что объединяет их все? Чернота за спиной, верно. Где, как ты говоришь, вы побывали? Ты сказала, она похожа на пропаленную дыру. Я правильно понимаю, что эта самая дыра должна объединять все их места роения? Да, все еще не понимая, к чему я клоню, ответила белая. Что будет, если на все места роения вдруг нападут? Кто? Ты решил атаковать сразу все гнезда? Всплеснула руками девушка. Зачем? Не я. Это сделают за нас. У нас будет другая задача, пробить дыру деревом. Но не вниз, а прямиком в твою черноту. Через тупиковую локацию, которую никто не охраняет. Техноцит сразу же пойдет. Постой, точно. Отвлечь внимание, я поняла. Но как ты собрался это сделать? Твоих некродендроидов не хватит для прорыва. Да здесь сил всего города не хватит на такой масштаб. Зачем же такие сложности? Сами справимся. Думаю, завтра с утра все и провернем. Чего откладывать? Арктур, по залу прокатился легкий смешок. Белая чуть покраснела. Я не шучу, серьезно сказал я. Завтра сама все увидишь. Тем более, что твоя помощь мне для этого не понадобится. Разве что ты знаешь, где быстро взять очень много маны. Завтра, то есть ты планируешь сделать все завтра? Как? Слушай, так же неинтересно. Просто наслаждайся зрелищем в первом ряду и возьми попкорн. Сильван бы сделал, да кукурузы мы еще не нашли в стене. Какая еще кукуруза, Арктур? Кушай и спи. Будет тебе мотивация засыпать быстрее. Привыкай. С сочувствием похлопала Сейна белую по плечу. Рядом многозначительно покачал головой Рейн. Ой, все. Ну вас, будет весело. Нам даже делать ничего не надо. Разве что понадобится линцикель. Лиговцы при этих словах удивленно на меня посмотрели, но я лишь улыбнулся. Поспать не удалось. Проблемы никто не отменял, и на четвертом часу сна в гости заглянули твари, переполошив все убежище. В двери проползли гигантские многоножки, состоявшие из костяных лап, усиленных механизмами. Странные порождения техноцита были невероятно быстрыми, и с деревьями и дендроидами на страже решили дел не иметь, а сразу метнулись в комнаты искать нас. Но на их беду, растения и стража на входе были лишь одним из уровней защиты, потому прежде чем они причинили кому-то вред, их оглушило светом ионитов, а затем поднялись болтерные турели Сайна и устроили перекрестный расстрел. К тому моменту рядом уже был Сильван, а потому остатки неубиваемых тварей были собраны в деревянные сферы, а затем уничтожены Рейном с копьем. Но спать после этого инцидента не очень хотелось. Терминал отсыпал какие-то смешные доли процента анализа, чем добавил немного раздражения, которое преследовало меня с самого утра. Начало дня мне решительно не нравилось, и поскольку спать я все равно не хотел, решил сразу же заняться делом. Благо все участники были уже в сборе. Алинс, Киль, приветствовал я сонных проходчиков. О, Белая, и ты тут? Девушка была одета не в привычную броню, а в простое платье с рубашкой. Она обживалась и уже начинала ходить по убежищу в домашней одежде. Несмотря на то, что сильно выспаться не удалось, она выглядела намного лучше, чем раньше. Синяки под глазами почти пропали, и она была почти бодрой, лишь с легкой сонливостью. Длинные белые волосы, словно плащ, спускались до самого пола, но спросонья были не расчесанными и норовили оказаться в чашке с кофе, который она поглощала прямо на ходу с явным удовольствием. «Не смотри на меня так, ты же не думал, что я все пропущу», — хмыкнула белая. «Что ты задумал? Натравить на них саму стену?» «Как? Сочетание нескольких факторов», — уклончиво ответил я. «Здесь долго объяснять, проще показать. Мы уже так делали, а мы нет, если что», — улыбнулся Киль. «Вы мне нужны, как маги воздуха. Сможете просто создать ветер?» «Конечно», — ответил Алинс. «А управлять им, смотря что именно нужно сделать?» Пожал плечами Киль. «Я больше боевой маг, могу создать сильный ударный поток ветра. Я могу направлять ветер, но не на большой мощности. Там просто не успею подхватить. Скорость не нужна. Нужно правильное направление», — сказал я. Послышались шаги. К нам спешили Сейна с Рейном и Тиа с Диной. «Дина, зачем?» — сходу спросил я у девушки. «Учусь быть в двух телах», — ответили обе в один голос. «Отлично. Теперь моя девушка — роевый разум». Я махнул рукой. «Как хочешь, только сейчас мне нужно поменьше народу, не на войну идем». «А куда?» — сразу же подала голос Белая. «На диверсию», — ощерился я в зловещем оскале. Первым пунктом плана были грибы. Мы вышли из убежища, и я сразу отозвал навык. Вокруг что-то неуловимо изменилось за это время. Стало будто мрачнее и холоднее. На душе снова стало неспокойно и вернулось утреннее раздражение, причину которого я не мог толком понять. Но в полетеедине влияние на разум можно исключать сразу. «Странно», — заметила Белая. «Что-то не так, что именно, не знаю. Предчувствие. Один из навыков кошачьей ветки раз. Подтверждаю», — кивнул кот. «Место будто давит», — добавила Белая. «Света меньше, запах стал немного другим. И будто гравитация стала больше, хотя это не так. Сейна ушла в призрачную форму, но тут же вернулась. На лице у нее было непонимание. Механистка пожала плечами. «Уходим отсюда», — кивнул я и запустил с обновлением деревянный мостик на возвышающийся над нашей трубой в метрах 40 от нас. Изгибы этой локации очень хорошо подходили для моего плана. Надеюсь, система отметила, что я уже не стою на одном месте и не станет помогать врагу. С труб напротив мы немного вернулись к ходу, ведущему к месту роения. Только теперь мы были значительно выше, под самым потолком. По обе стороны от нас была часть колодца, ведущего к этажу над нами. Здесь я сотворил еще один переход, и мы прошли над головами бредущих на патруль стальных мертвецов. У техноцита был стандартный рабочий день. Вскоре впереди показался выход к собранию монстров, а по левую руку – выступающие трубы, с которых мы наблюдали за логовом в прошлый раз. Чернота. Отсюда она была лишь далеким темным пятном, и если бы Белая не сказала, что побывала там, я бы даже не догадался, что там не тупик и они что-то охраняют. По крайней мере, не сразу. Но если там есть сквозной пролом по всей длине этажа в нашем секторе, это сильно меняет дело. Я сотворил последнюю лестницу к небольшой, но уютной нычке, где можно было устроиться на декорациях между несколькими устройствами. Здесь из стены локации будто наросты, были вросшие в стены чем-то внешне похожие на кондиционеры. «Ваша задача – заставить ветер дуть в сторону черного пятна», – сказал я, – «но не сильно. Чем медленнее, тем лучше. Враг не должен почувствовать ничего подозрительного». «Понял», – кивнул Кель, все еще не понимая, к чему я, как и Белая. А я прислонился спиной к стене, выровнял ее, как в старые добрые времена ощутил давление в области лба и затылка, ощутил жар в позвоночнике и стал един с растениями и грибами. Способность создания грибных спор, полученная от заключенного с грибной колонией Союза, заработала в полную силу, и меня окутало облачко грибных спор. Обойдя моих друзей, облачко начало спускаться вниз и падать на потоки ветра. Маги постарались на славу, в точности выполняя инструкции. Споры потянулись к черноте мимо техноцитовых тварей. Настолько крохотного представителя враждебной цепи враг внимания не обратил. Да и я старался сам направлять споры подальше от них. Большую часть времени мое облачко держалось над головами сплавленных с железом скелетов. И затем начало медленно опускаться к черноте. Связь с грибами работала хуже, чем связь с растениями, но я смог увидеть через нее очертания чего-то напоминавшего длинный, почти бесконечный прямой коридор выжженной чернотой поверхности. Грибные споры сразу же дали понять, что выживать в таких условиях они бы не смогли. Черная поверхность была чем-то странным. Она была не опасна, но и взаимодействовать с ней грибы не могли. Будто какой-то каменный пластик. Расти здесь было попросту ни на чем, даже самым неприхотливым видом. То же самое можно сказать об известном мне альтернативном питании. В техноците кушать нечего. Должно быть что-то еще. Дальше в черноте, без единого источника света, грибы нарисовали нечто вроде длинного тоннеля. Все как говорила Белая. Черный тоннель, а прямо по курсу, чуть в сторону, разлом трубы дальше на 15-й. По ту сторону тоже обнаружился техноцит. И не меньше, чем тут, существа охраняли вход в черноту с двух сторон. Следующий гибрид полетел со вторым облачком спор. Ману жизни враг мог учуять. Это было самое скользкое место в плане. Подать через верх, рискованно. Вместе с облаком спор, тоже могут почуять. Нежить бы точно почуяла, а с этими хрен знает. По итогу я сотворил из генетики духовного древа и химерного одуванчика нечто вроде летучих зонтиков, которые внутри содержали ману. Одуванчик мы нашли неподалеку от радиоактивной локации, и он едва проходил по минимальному допуску на дозиметре. Но от обычного он отличался только размерами, и мне бы подошел вообще любой достаточно легкий летучий материал. Оказавшись на месте и перелетев над застывшим в немом молчании техноците, Зонтики вместе со спорами и семенами водной лилии осели на пол и принялись за работу. Мана впиталась в семена, и на непригодной для жизни черноте зазеленели первые ростки водной лилии. Волшебный цветок принялся собирать вокруг себя воду из воздуха, создавая над поверхностью лужу. Медленно, но процесс шел. Почувствовав влагу, немного перестроенные на питание ей и маной, потянулись грибы. Больше посылать споры нужды не было. Теперь мои грибы очень скоро сами пойдут дальше по черноте, превращая ее во влажную грибницу. Параллельно запустил в рост измененные под водно-мановую диету светящиеся цветы и люминесцентные грибы, используемые стеной в декорациях. Теперь у растений в черноте будет свет для роста серьезных растений. Техноцит продолжал молчать. Тупые рожи мертвецов сосредоточенно созерцали ничто перед собой. Никакой опасностью пока что не пахло. Все шло по сценарию. Пора переходить к следующему этапу. Вода распространялась дальше, собираясь из частиц в воздухе отовсюду. Новые кувшинки уже сами росли дальше, расширяя пространство на тактической карте. Затем пространство оккупировали грибы. Наконец, когда места стало побольше, в центре моих зарослей потянулся росток духовного древа. Я отправил последний поток маны через цветы одуванчика, которые тоже присоединились к новому биому черноты. В дальнейшем духовное древо будет само послушно собирать и отправлять ману туда, куда я скажу. Связь растений работала намного лучше, чем грибов. Перед внутренним взором артефакт вывел тактическую карту колонии растений в черноте. Действительно, похоже на трубу или огромную пробоину. Не удивлюсь, если и правда, через весь сектор. Но кто, как и зачем создал такое? Как и с какой целью поставил вокруг техноцит? По всей логике, это кто-то из проходчиков собрал технонекротическую цепь и настроил орды монстров, которые служат ему одному и охраняют его дорогу через сектора. Допустим, также была создана и чернота. Или, возможно, она была создана раньше, а создатель техноцита ее только нашел. В любом случае, это косвенно объясняло, почему на 15-м всегда спавнится техноцит, даже если механической цепи в секторе не существует. Тогда выходит, 15-й может быть естественным входом на некую тропу между секторами. Остается только понять, как далеко это заходит, и есть ли системное ограничение между секторами. С этого момента заросли становились автономными. Духовное дерево может само собирать ману из округи и кормить биом. Самое время перейти к главному. Вместе с новой порцией маны одуванчики понесли семена рафлезии. В первую очередь это цветок-паразит, потому на магическом дереве она принялась жадно впитывать в себя и магию, активно ударившись в рост. В цветущей грибнице становилось чуть более тесно. В разных местах ударились в рост и цветение измененные трупные цветы. По помещению стал разноситься сладковатый аромат гнилой плоти. «Арктур, чувствуешь запах?» Насторожилась белая. «Да, так и задумано», — отмахнулся я, не выходя из медитации. Водные цветы потянулись еще дальше, медленно отвоевывая с водой себе новую территорию. Духовное древо посылало им волны маны, и зелень двигалась дальше. Вскоре связь растений показала перед глазами картину еще одной большой сквозной пробоины в черноте, за которой к нам спиной стоял техноцит. Здесь я заронил второе семя духовного древа и приготовился растить колонию измененных цветов. Белая левой рукой сняла с пояса и нацепила дыхательную маску. Вонь становилась невыносимой. Ее примеру последовала Сейна, надев шлем экзоскелета. Те и Дина пританцовывали на одном месте. Видимо, девушка сбавила контроль над телами. Запах нарастал, распространяясь дальше, вглубь по черноте и наружу, за ее пределы. Мой биом больше не требовал поддержки со стороны. Цветы наладили автономную работу, собирая воду и светясь, пока духовные деревья тянут ману и подкармливают рафлезий. И вот началось то, ради чего все и затевалось. «Фиксирую появление множества целей», — тихо сказала Тия. Я улыбнулся. Представление началось. 12. Правила, которые каждый может менять. Потянувшийся во все стороны манящий запах падали заполнил собой окрестные локации и начал просачиваться вверх и вниз, приглашая на трапезу всевозможных чудовищ. Приближались звуки множества лап, хлопки крыльев, визги и боевые кличи. Где-то в отдалении какие-то монстры схлестнулись друг с другом. Но в остальном, большинство предпочитало бежать на запах, если только рядом вдруг не окажется смертельный враг. И вот, на техноцит обрушилась лавина. Даже я сам не ожидал, что цветы сработают настолько круто. Местная живность сбежалась на приманку с заметным рвением. Ну, или я чуть перестарался с высаживанием паразитической рафлезии на духовном древе, которая постоянно подпитывает ее маной. Визг слился в какофонию звуков, от которой даже мне стало не по себе, а Эстели вовсе присела, закрыв уши руками. В бой включился техноцит. Твари набросились на тварей, началась бойня. Увы, не в пользу моих подопечных. Техноцит оказался слишком эффективным, но поток монстров пока не останавливался, и враг был отвлечен. «Наверное, лучшего момента у нас уже не будет. Все готовы узнать тайну черноты?» – спросил я. «Арктур, ты же не собираешься?» Начало было белое почти так же, как обычно ворчала Сейна, но в отличие от нее, окончание фразы было иным. «Это может сработать, великие строители, не верю, они ведь ударят нам в спину», – с сомнением напомнил Рейн. «Не ударит», — ответила Белая. «Тебе есть что еще сказать? Ты нам все рассказала о том, как ты прошла через эту черноту. Сейчас, я уже понял, что ты любишь поговорить о самом важном в самый последний момент, когда уже поздно. Так вот он, монстры будут месить друг друга еще несколько минут. Они приходят партиями, сама видишь, а я буду строить мост. Это не мгновенный процесс. Тебе кажется, Арктур, первая попытка была с принцем. Вернее, там было несколько попыток. Он пытался обмануть систему и обойти техноцит разными методами. Пройти напролом он не пытался. Сказал, что это самоубийство. И был прав. 3 цикла назад я повторила попытку прорыва благодаря очень сильному рейду. И что случилось тогда? Поторопил я девушку, когда она замолкла. Она отвернулась. Они разгромили нас. Сначала нам удалось прорваться. Мы прошли напролом, закрепились в черноте. Техноцит не ступает на черноту. Я не знаю, в чем причина. Они просто не видят никого на ней. Но на самой тропе нам встретились другие монстры. Их было слишком много. У нас не осталось сил, чтобы выдержать еще один бой на грани возможностей. Из всего рейда осталась только я одна, благодаря редкому астральному моду. И Кирирай, которую я заставила систему считать смотрителем обсерватории, фактически передала ей корону. «Я не имею права быть лидером после такого провала», — мрачно сказала Белая. «Ладно, поговорим потом. Поток внизу, я смотрю, ослабевает. Можем переждать». Я первым влез на деревянный мост и пополз над полем боя чудовищ в сторону расщелины, ведущей во мрак. Впрочем, мрак больше не был кромешным. Теперь здесь росло множество побегов, и светящиеся цветы освещали путь. За мной следом двинулись остальные. Ревущие твари внизу не обращали на нас никакого внимания. Хотя где-то на середине пути стайка техноцитовых птиц попыталась подобраться поближе, но пришлась к месту Дина, и на них набросились какие-то крылатые мутанты. Это заставило нас ускориться, и очень скоро мы оказались на месте. Получился очень странный пейзаж. Абсолютно черная гладкая поверхность. И правда будто оплавлена. Вспомнилась способность странника с золотом. Но здесь, насколько длинным может быть этот тоннель, из-за темноты, понять было сложно. Никакого света вдали не наблюдалось, только подсветка от моих растений. На этом этапе на белую что-то напало. Да, и самое главное, техноцит, стоявший спиной к нам, продолжал отбиваться от монстров, но не обращал никакого внимания на нас и наш сад. Внутри царил странный гул ветра, будто в пещере, через которую пробирается поток ветра. Так, если на нас нападут сейчас, варианта будет только два – отбиваться или отступать. Собственно, я был готов ко второму этапу заранее, потому призвал убежище. Оттуда вышел весь боевой состав ордена, включая высших некродендроидов с их новыми подопечными. Впрочем, даже это было перестраховкой. Появление любого врага я бы учуял через связь растений. Ну что, вспомнила еще что-то. Это были человекоподобные химеры, очень сильные, и достаточно много. Сейчас, как видишь, все тихо. Тише не бывает, вставила Сейна. За ее спиной тоже происходила битва. С другой стороны черной стены, где разлом был гораздо меньше, шел еще более яростный бой. Против техноцита выступили огромные ящеры, напоминающие динозавров, которые едва помещались в проходах, что-то вроде динозавров. Не могу поверить, что это сработало. Ты же сам говорил что-то о подготовке, ты чем-то недовольна? Мы и готовились, разведку вон провели. Я потратила 5 циклов, чтобы сюда попасть и почти сразу едва ушла, не продержавшись здесь и полдня. Как вы планировали идти дальше? Я не знала, что техноцит охраняет черноту и с другой стороны. А почему ринулся ты? Только не говори, что я тебе что-то недосказала. Нет, дело в разведке. Растения дали понять, что интерес представляет само это место. Что ты имеешь в виду? Это похоже на тропу, Не находишь? Кто-то создал специально группу в другой сектор. И возможно, не в один. Ты хочешь перейти в другой сектор? Зачем? Я там уже бывал. Ничего интересного. Арктур, что? Ничего, неожиданно пошла на попятную белая. Спасибо. Спасибо тебе за все. Я просто не ожидала, что все будет так внезапно. Сложно с тобой, то ты говорила, что я слишком медлителен, а теперь выясняется, что все слишком быстро. Ты уж определись как-то. Я бы лучше подумала, что нам делать дальше, вернула нас на землю сына. У тебя ведь был план, как возвращаться обратно. Зачем обратно, когда перед тобой новая тайна стены, пройдя которую мы окажемся даже не знаю где. Может, в следующем секторе, даже если и так, 100 километров минимум никто не отменял, напомнил Рейн. Ты выглядишь озадаченной, заметил я. Белая вздрогнула. Я не понимаю, почему это было так просто. Почему до этого не додумался никто раньше? Да чего? Воспользоваться суматохой и проникнуть одноразово сюда? Я не верю, что ты не придумал запасной путь. Принц бы мог так поступить. Но у нас не было возможности устроить одновременное нападение множества существ сразу по нескольким базам техноцита. А может, принц просто решил не кормить техноцит? Послышался мрачный голос Хантера. Мы обернулись к волхву, о котором успели позабыть за последние дни. О чем ты? О том, как техноцит сейчас добивает остатки монстров с той стороны и куда-то тащит тела, в техноцитовый терминал, воскликнула белая с расширившимися от ужаса глазами. Великие строители, как я могла пропустить такое? Там же почти все плотоядные твари, потенциально новый техноцит. Скажи, что ты все так и задумал, Арк, воскликнула Сейна. Но отвечать на этот вопрос мне не пришлось. Уэррр, с ревом и шумом, сбивая кусочки черного камня, в тоннель ворвался небольшой динозавр, едва помещающийся внутри. Увидев нас, существо бросилось изо всех сил, стремясь любой ценой уничтожить все живое на своем пути. А следом за ним хлынула волна остальных монстров, ящеров поменьше и демонических собак. Где-то в отдалении появилась какая-то хтонь со множеством ров, глаз и носов. Видимо, порождение хаоса. У меня всегда есть запасной план. А если нет, я просто придумаю его на ходу. На что еще мне совиная мудрость? Я спокойно активировал навык и произнес. Нет нужды для боевого пострения. Эти существа для нас не опасны. Уверен, справила Сейна, глядя, как в нашу сторону несется громадная рептилия. Динозавры и монстры за его спиной совместными усилиями выпотрошили техноцит. Сомневаюсь, что прикончили, слишком техноцит живуч. Но на время вырубить могли вполне. Вот только существа с нижних этажей тоже имели биологическую основу, иначе они бы плевать хотели на запах мертвечины, пусть даже сильно издобренной магией. Поэтому я ответил, конечно, и обернулся к огромному ящеру, который вдруг замедлился, зашатался на лапах и упал прямо мне под ноги. Споры грибов, пояснил я. Манри, Мордрит, вы знаете, что делать. Мертвецы кивнули и направились к пораженным спорами телам, чтобы начать создавать новых некродендроидов. Думаешь, они справятся с техноцитом? С сомнением спросила Сейна. Один раз ведь справились, а у них тогда не было в свойствах растительной цепи. Кстати, белые, эти ящеры с мутантами тебе как? Похожи на тех, что пришли тогда? Нет, те были больше похожи на людей и пришли из черноты. Скорее всего, другой тип. Нужно помнить, что на черноту не заходит только техноцит. Для прочих двери открыты. Но сейчас можешь расслабиться. Если здесь что-то появится, мне сразу доложат растение. Обнадеживает, задумалась белая. Лучше скажи, что у нас дальше по планам. Ну да, у нас целых два пути. К 21-му и 23-му. В 21-м мы были. Там не очень. Мы можем пройти вниз, на 16-й. Предложила белая. Не сейчас, я мягко улыбнулся. Почему? Сейчас основные монстры там уничтожены, а техноцит, начало было белое, но услышала. Уже ассимилирует тех, кто погиб там, доложил кот. Мы все еще можем прорваться своими силами. Их там не должно быть много. Белая, как бы сказать, возможно, ты меня не поймешь, но я не хочу оставлять за спиной что-то непонятное. С этим местом что-то не так, оно зачем-то было создано. А техноцит получается, своего рода стражи. И что, техноцит единственный вид монстров, который идет мимо ваших правил. Не в этом цикле, правда, но он спавнился даже тогда, когда механическая, а то и некротическая ветка не порождала цепь. Да, кивнула белая. Поясни, в чем проблема. Я не настаиваю на своем решении, но хотела бы понимать твое. Ты ведь хочешь не 16-й завоевать, и не 17-й. Я надеюсь, ты же не просто маньячишь рекорды, твоя цель – 21-й и возможность узнать, существует ли свободная земля или с той стороны тоже, что и с другой. Я правильно помню, не понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что если мы хотим пройти дальше, нужно понять, с чем и почему мы столкнулись. Кто-то изменил правила игры, создав это место, и у него были причины. Насколько я помню, в моей прошлой жизни короля Артура ничего подобного не было, а проходчики спускались до 20-го и ниже. А что там, ты не помнишь? Оживилась она. Нет, узнаем вместе. Но для этого нужно понять, с чем мы столкнулись, и, обернувшись к остальной группе, слушавшей наш диалог, добавил: «Все, у кого есть идеи, делитесь. Просто ход на другую сторону», — предположил Ильгар. «Мне это Мирыленты напомнило, только из черного коридора. Я слышу шум. Звук уходит очень далеко», — сообщил Эстиль. «Следующий сектор, вполне возможно», — добавил Ферл, один из спутников Белой с навыками Искателя. «Если здесь есть переход в другой сектор, то там должен быть какой-то барьер от монстров. Иначе чужие цепи вторгались бы сюда», — задумалась Белая. «Это может быть тот же техноцит», — предположила Сейна. «Сомневаюсь. Если в секторе десяток цепей и на 15-м какая-нибудь неназываемая хтонь, то техноцит размотают как котят», — сказал Хантер. «Мы были долго в 21-м. Фрактальные монстры ходят где хотят, техноцит их не способен сдержать в принципе. Системный запрет», — сказал я. «Как то, почему техноцит нас не видит на дороге?» Белая с тоской посмотрела в сторону разлома вглубь 15-го, где уже копошились чудовища. «Цветы Рафлезии давно уснули. Надеюсь, ты хоть не станешь идти до следующего сектора, чтобы это проверить?» «Нет, сперва разведаю сам через растения, затем пообследуем это место в поисках следов. Если здесь будет безопасно, можно будет заночевать. А как ты планируешь завтра пробиваться через техноцит? Твоими стараниями их стало еще больше», — говорила Белая это не в упрек, а скорее просто напоминая о фактах. «Зачем? Мы ведь уже на черноте. Попробуем пробить дорогу вниз прямо отсюда из тоннеля. Здесь ведь не 10-й этаж, пробиться вниз будет не так сложно, как туда». «Хм, принято», — кивнула беловолосая красавица. «Обследование новой земли происходило все то время, пока мы разговаривали. Сеть растений тянулась все дальше и дальше, а подаренная генетика легендарного растения отлично работала. Маленькие генераторы поднялись еще в трех местах. Получается, имея ману, я могу создавать себе целые локации посреди темноты на голом камне. Страшно даже представить, кем я буду, когда спущусь на самое дно. Богом, демиургом, сверхсуществом, когда процветание моего сада было налажено, а я убедился, что атаковать нас никакая тварь не собирается, пришло время укрепить базу боевыми растениями. По периметру выросли стрелки и метатели. В новой атмосфере с обилием воды и влажности, поддержка маны была намного дешевле. Мир постепенно терял черные краски и превращался в зеленый. Поскольку монстров моя флора пока что не видела и не ела, то она мало чем отличалась от самой обычной зелени. «Красиво», — признала Белая, когда строительство крепости было окончено. «К утру восстановим запас маны и можно будет начинать раскопки. А сейчас спать. Ты хоть на человека становишься похожа». «Я не человек, Арктур», — со вздохом сказала она. «И ты тоже. Люди в телах чудовищ, кажется знакомым». Слова принца, пожала плечами Белая. «Хотя я слышала ее и в городе, в какой-то таверне. Что ж, ты тоже не засиживайся». Вид местности вышел странноватым. Далекий черный потолок, будто небо чернильные стены и растущие на лужах посреди тропы растения, среди которых мелькают светящиеся цветы. Чем это место было раньше? Кто его создал? Черная порода под ногами была сплавленными кусками материи. Покопавшись немного, заметил изредка вплавленные куски металлических конструкций, как будто некая магия просто свернула пространство, вытравив посреди него дыру. «Нет, послать некродендроидов идти к краю обязательно нужно, хотя бы чтоб просто убедиться, что их не пропустят в другой сектор». Оставался еще вопрос, требуются ли для этого перехода какие-то особые права. Теоретически, Альма в своем новом статусе могла бы их обойти. Пристально вглядываясь в черноту, я стоял на самой границе убежища. Что-то никак не давало мне покоя, но я никак не мог понять что. Решение о привале было правильным, но мы понятия не имеем, на чьей территории оказались. Об этом я не говорил, Но ведь кто-то создал этих тварей и сумел запрограммировать на охрану черноты. У всех этих взбесившихся некромеханизмов должен быть свой хозяин. Не о нем ли меня предупреждала система, выдавая этот квест? Если так, то разумно предположить, что создатель техноцита в состоянии поменять правила своих подопечных ради нас. Хороший вопрос. Я закончил проверку первого километра пути в сторону 23-го. То, что успели за это время захватить мои растения, никакой живности. Странно, но здесь было действительно безопасно. Если что-то опасное здесь и было, то оно находилось где-то поближе к краям сектора. С заметным облегчением я потянулся через сеть растений сознанием в другую сторону, к захваченному зеленью километру, тянущемуся в сторону к 21-му и замер. Вот же, как я мог даже подумать о том, что нам дадут вот так просто поспать здесь. Я сжал зубы и приказал растениям не предпринимать пока никаких агрессивных действий. Но первый прогноз у меня был худшим из возможных. К нам шел ответ, что на самом деле могло вырезать прорвавшихся людей белый. Разумные проходчики другого сектора. Интерлюдия. 17. Элли, не спи. Напутствовал ее высокий светлый длинноволосый парень с заметной щетиной. Девушка сжалась и нехотя убрала книжку. Как можно скучать в таком замечательном путешествии? Каждый день что-то новое. Помнишь ту тварь с шестью цепями? Присоединился к разговору другой высокий мужчина в мантии и скрывающий лицо маски. Элеонора поежилась и прижала книжку поближе к груди. Вперед уходила неизменная лента черной дороги. Пожалуй, единственное известное ей место в стене, где запредельная смертельная опасность, способная убить их всех в мгновение ока, соседствует с просто запредельной скукой. После 19-го пустынный 20-й, казавшийся поначалу зловещим, был настоящим чудом. Там наконец-то удалось немного перевести дух и прийти в порядок. Затем был жутковатый 21-й, где по обе стороны от черной дороги стояли светящиеся существа. Эти, созданные из кубов, странные создания пугали. Уже тогда они собирались развернуться, когда поняли, что техноцит не сдерживает монстров. Его вообще здесь больше не было. Вместе него оказались те самые странные существа, которые вырезали всю охрану дороги, но что удивительно, они не обращали на проходчиков никакого внимания. Где-то в середине, где должен быть город, группа осознала, что существует целая цепь на основе этих созданий, о существовании которых они даже никогда не подозревали. Похоже на системную стихию, вышедшую из-под контроля, любопытно, так им сказал по радиомагической связи корректор сектора. Если так, могу предположить, что пожрав и ассимилировав техноцит, они получили и его программу, потому не напали на вас. Вам повезло, несмотря на то, что корректор, скорее всего, не ошибся, нервов для всех было не меньше, чем во время злосчастного 19-го, который какой-то идиот додумался проходить с помощью взрывов и превратил сектор в решето. Но сложно расслабиться, когда каждое предсказание Элеоноры о возможном столкновении с вырезавшими техноцит в 21-м секторе существами давало им гарантию гибели всей группы со стопроцентной вероятностью. «Отстань от нее и смотри в оба», — одернул лидер отряда. Из всей группы он казался самым неприметным и обычным. Простой парень лет 19, может, 20, да еще и в простой черной кофте вместо тяжелой брони или магической мантии. «Нервничаешь, Джек», — улыбнулся Сайлас. «Хватит нести чушь. Каждый раз, когда ты проявляешь излишнюю активность, у группы начинают появляться сложности. А сейчас мы близко от центра сектора. Ха, ставлю на то, что это очередной вымерший сектор». Все так же продолжил мужчина в мрачной белой маске. «Лишь бы не было пробоя, как в 19-м», — хмуро бросил блондин. «Что-то заметил, Юлиан?» — насторожился лидер группы. «Да, пожалуй, звук, он распространяется неправильно. Элли, просканируешь на угрозы?» Сердце девушки застучало чаще. Она замерла, погружаясь в связь с симбиантом, и вскоре на ее лице отразился испуг. «Воздух ядовит. Ну вот, начинается», — фыркнул лидер отряда. «О, интересно, несмотря на маску, по голосу было слышно, что Сайлас улыбается. Очевидный приказ повторять нужды не было. Все и без команды натянули одинаковые технологичные маски из магических металлов. Заработали ионизирующие фильтры, убивая загрязнения между угольным и магическим фильтрами. «Возьми образцы для Августа», — кивнул Джек Элеоноре, — «и будьте готовы к бою». «Это что, прорыв растительной цепи?» — заметил впереди первые проблески зелени Сайлас. «Никогда не слышал о такой, сказала Элеонора. «Разве у растений может быть цепь? Наш корректор говорит, что она есть у всего», назидательно заметил Сайлас. «Тише», остановил их сенсор. Группа замерла. Спустя секунд 30 он произнес: «Зелень проявляет активность». «Поясни», тихо приказал лидер группы. «Я слышу их шелест, когда они поворачивают листья и ветви в нашу сторону». «Режим красной тревоги», последовал новый холодный приказ. «Скорее всего, эта местная цепь прорвалась через техноцит. Будьте готовы, Элли, просчитай наши шансы. Сейчас ничто, кроме воздуха, нам не угрожает. А воздух высока вероятность, что это не атака, а естественное проявление. Шанс пройти миром, пока что есть», уклончиво ответила девушка. «А еще вон тот росток, там точно две ветви и одна из них духовная. Август будет рад, когда вернемся», заметил Сайлас. «Рано радуешься. Мы понятия не имеем, как ведет себя растительная цепь. Это вообще что-то новенькое. Слышу шелест. Сюда что-то направляется», вновь остановил всех сенсор. Группа приготовилась к бою, активируя защитные навыки из числа тех, которые применяют в первую очередь. «С цепью, способной выйти на черную дорогу, не шутит». 13. Встречи, которые умеют удивлять. Шестерка незнакомцев выглядела не монстрами, а скорее опытными бойцами. Пусть и со своими особенностями проходчиков, в виде нестандартной внешности. Вопрос был в том, насколько эти ребята агрессивны. В том, что они опасны, я не сомневался. Но переговоры с некродендроидами были бы заранее обречены на провал. Потому моя армия, включая пополнение из ящеров, спряталась в убежище. Почва была сильно улучшена влажностью, и призыв убежища прямо в бою обойдется мне дорого, но терпимо. В такой ситуации лучше не экономить. Однако, если эти проходчики разумны и способны поддерживать нормальный диалог, впрочем, нет, радоваться будет рано даже в таком случае. Потому как возникает закономерный вопрос: или чернота, некий проходной двор, где шляются кто попало, или они по нашей душе, тот самый корректор-ренегат, например, им навстречу я вышел первым. Покров Кайт не позволит им убить меня мгновенно. «Доброго времени суток, в респираторах нет нужды», тихо сказал я, но был уверен, что меня прекрасно услышат. Вся группа находилась сейчас совсем рядом и была готова выйти, если станет понятна мотивация прибывших. «Не советую подходить ближе. Для начала назови свой статус», послышался голос темноволосого парня лет 19. Впрочем, судить по внешности в стене – гиблое дело. Перекатчик выглядел еще моложе и казался куда более хрупким, но едва ли кто-то мог бы назвать его слабаком. А здесь лидер группы был спортивного телосложения и держался уверенно. «Арктур, присматриваю за этим сектором с группой», – ответил я как можно нейтральней. «Если где-то у системы я значусь уже создателем цепи из-за ее двойного отношения, то они могут быть по мою душу. Тогда не удивлен, что они тут сейчас. Если же нет, то к диалогу они, похоже, способны». «Джек», — ответил он. «Что значит присматриваю? Здесь недавно была битва», — тихо сказала девушка с темными волосами, достигающими чуть ниже линии подбородка, в строгой черно-белой одежде под легкой технологичной броней. «Стараниями Сайны я знал, что это технологии редианцев, и их хитрость не в массивности, а в энергощитах. Универсальная вещь, уязвимая лишь против магии, с которой редианская ветвь человеческих культур была незнакома. Монстры напали на техноцит», пожал я плечами. Это было чистой правдой, и более чем уверен, случай вовсе не уникальный. Прорывы тому подтверждение. Понятно. А это растительная поляна, это что-то вроде перевалочного пункта для спуска ниже, вроде того. Почему ты один? Я не один, покачал я головой и улыбнулся. Просто вас мы не знаем, а меня сложнее убить. В этот момент краем глаза я ощутил, как на меня пристально посмотрела та темноволосая девушка в черно-белой одежде, которая в ответ на мое заявление, как мне показалось, печально улыбнулась и покачала головой. Но я не успел это рассмотреть в деталях, наверное, все же почудилось. По крайней мере, когда я перевел на нее взгляд, она уже снова смотрела в другую сторону. Рад это слышать. Парень вроде чуть подобрел, самую малость. Во всяком случае, он не держался так, словно готов в любой момент броситься. Кажется, новость, что нас больше, не испугала его, а только прибавила веры в мои слова. «Вижу твои опасения, Арктур. Вы – вторые представители другого активного сектора, которых мы встречаем, и первые оказались не очень коммуникабельны. Далеко вы спустились, белые, Ты где была? На случай, если среди незнакомцев есть сильный менталист, пусть лучше она назовет тот этаж, на котором была. Девушка, как и остальная, оговоренная заранее на такой случай часть спутников, вышла из-за зелени. 17-й, не разочаровала меня она, почти как и мы, плюс-минус, кажется, некоторые в его группе даже немного расслабились. Случилось это, конечно, в порталах во время прорывов и едва ли можно назвать прохождением стены до этого этажа, но в то же время оставалось чистой правдой. А что вы встретили на том конце дороги? Сектанты какого-то сумасшедшего темного бога, ответил мужчина в маске. Мы их ликвидировали. Кажется, вчера, не вчера, а дней 30 назад, поправил его блондин. Мы с 17-го сектора, пояснил лидер группы. Наш корректор разделил нас на две группы, когда мы достигли черной дороги. Наша встретилась с сектантами, как вы поняли, на время проблема улажена. А вот на этом направлении другая группа была полностью истреблена. Мы, проверка, ХМ, как давно это было? Мы не сталкивались в этом месте с проходчиками других секторов. Вы первые, получается. Надеюсь, они не забрели в облако спор. Не думаю, чуть хмуро произнес лидер группы. Если группа идет по стене без кого-то способного почуять такую угрозу, она и так обречена. На черной дороге одинокий путник зачастую страшнее группы. Группа людей имеет человеческие пределы, а одиночка, выживший здесь, едва ли имеет с людьми что-то общее. Можно ли назвать кого-то на стене в полной мере человеком? Улыбнулся я. Кстати, маски можно снять. Я увел облако спор. Хах, да они водят нас за нос, Джек. Бросил волк. Там в кустах сидит еще много народу. Похоже, что их лидера это не удивило. Просто не хотели вас смущать большой толпой, спокойно пояснил я. Мы все еще не хотели бы бессмысленного конфликта. Сотрудничество перспективнее. Разве у нас не общий враг? Сама стена, в этот момент появилась и остальная часть моей группы. Кроме некродендроидов, я счел, что если речь идет о переговорах, то пусть они будут не стрёмным фактором, а козырной картой в случае их провала. Но кажется, вышло еще лучше. Должен сказать, в словах незнакомца был смысл. Если бы я встретил одиночку, идущего через мой лес, я бы подумал, что это указанный в послании системы Хастер. Что ж, если сражаться никто не планирует, может, представимся как следует. Для начала скажи, что у тебя за класс? Направление друида, пожал я плечами. Класс лешего, любопытно. В нашем секторе друиды считаются годными только для выращивания пищи из крох добытой земли. Вода, ХМ, смесь магии и технологий гидропоники, какой-то сильный мод с источником воды. Скорее, повезло с парочкой очень полезных растений. Это больше средство разведки, чем обороны или нападения. Ладно, как я уже говорил, меня зовут Джек, один из смотрителей 17-го сектора. Это Оскар, он кивнул в сторону мрачного, молчаливого громадного гуманоидного волка, который был, наверное, даже выше Корвитуса. Наш танк, я о такой расе не слышал, но ветвь эволюции была вполне очевидна, скорее всего очень сильный оборотень. Тем временем, Джек продолжил, это Марана, второй танк, представил он милую девушку с длинными темными волосами. Она смотрела куда-то в сторону, скорее всего модификации что-то поменяли в восприятии мира, слишком странно она держалась, и ей было будто плевать на всех нас. Затем та неприметная девушка с темными волосами вида Кари, которую представили, как аномальщика группы Элеонору. Следующим представили сенсора группы, светлого, со слегка растрепанными длинными волосами, мужчину с многодневной щетиной по имени Юлиан. И, наконец, последним парня в маске, иногда встревавшего в разговор, он был магом Сайлосом, направление которого нам не раскрыли. Но если исходить из того, что в каждой группе должен быть лекарь, то можно сделать предположение относительно его роли, если, конечно, у них нет запредельных уровней и уверенности в своих силах, чтобы плевать на это правило и расхаживать без хила. В ответ я также коротко представил Белую, Сейну, Рейна, Альму, Тиюс Диной, Ильгара, Кота, Лиса и Эстель. Остальные оставались чуть поодаль в засаде. Нечего их раньше времени пугать сильным перевесом в количестве или внешним видом оставшейся части группы. «Рад знакомству», — кивнул Джек. «Приятно знать, что помимо нас еще остался хоть один адекватный сектор». «Взаимно», — кивнул я. «И что предполагается у вас делать по такому поводу? Заключим мир или что-то в этом роде?» Лидер группы был серьезным и прямолинейным, потому и я перешел ближе к делу. «Что, собственно, означает для нас эта встреча?» «Скорее всего, Мы доложим нашему корректору, но в любом случае были бы рады, если каждый сосредоточится на мирном прохождении своего сектора. Сколько у вас цепей? 6, ответил я, добавив растительную, которую создал сам. Это серьезно? Кивнул Джек. Новость ему определенно не пришлась по душе. У нас было 5 цепей, близко. Вам повезло, что сектор остался обитаем с такой сложностью, и вы смогли дойти так далеко. Думаю, нам было бы полезно обменяться знаниями о стене и терминалах, вмешалась Белая. Хорошо, я дам запрос корректору, кивнул Джек. Тогда следующий вопрос. Можем ли мы пройти дальше по секторам? Вперед, пожал я плечами. Я добавил вашу группу в список исключений для грибных спор. Это хорошо. В целом мы готовы делиться информацией, но смотря какие знания вас интересуют. Наверное, виды цепей? Пожалуй, да. Хотя это если говорить о праздном любопытстве. Едва ли в ближайшее время мы соберемся к вам в гости. Очень в этом сомневаюсь, кивнул Джек. Пройти 19-й, то еще испытание. О том, чтобы провести армию, не может быть и речи. Вот как, что там, а что дальше по черной дороге? Спросил в ответ он. Справедливо спросил, но ответить ему мне было нечем. Мы не так давно спустились сюда и пока что не исследовали путь далеко, признал я. Возможно, первая группа пропала все же не здесь, а еще дальше. Надо признать, нам стоило выходить еще дней 10 назад. Если чем-то еще можем помочь, будем рады. Цепи, задумчиво сказал Джек. Назовете ваши, био, мех, микро, магическое, кристаллическое и растительное. Растительное, видимо, в этом причина, почему друиды у вас так сильны. Последних трех у нас нет, но есть астральное и хаотическое. В чем суть ваших трех? Первое представляет собой магическое заражение, ответила за меня Белая. Главный ассимилятор, мертвая магия или стихия пустоты. Сводит с ума, разрушает душу, иногда без права перерождения. Интересно, снова влез Сайлос. В смешении с биологической цепью получились порождения хаоса, а результат взаимодействия духов света и биологической ветви, ангелоиды, искаженные ангелы. Каменная ветвь мало проявлена. Основные два типа врагов-ассимиляторов, обе связаны с магической ветвью, некротические корвитусы и механические аберрации. Также на базе всех трех цепей и искусственной души появились эстерноиды. А растительная ветвь, Джека поток терминологии Белой нисколько не смутил. Он лишь слегка кивнул, давая понять, что принял к сведению. Белая осторожно посмотрела в мою сторону. Вступающие в ассимиляцию миролюбивые растения, подчиняющиеся друидам, улыбнулся я. Пожалуй, это уже было на самой границе с ложью, но и под правду тоже подпадало. Во всяком случае, для меня это было чистой правдой. Речь здесь шла скорее о взаимоотношениях с растениями у меня и тумора. Добрая цепь, улыбнулся Джек, и за этой улыбкой я видел, что он мне не поверил. С другой стороны, я не врал. Просто все относительно. Что насчет ваших астралов и хаоса? Астральные существа породили несколько тупиковых ветвей. Все перечислять долго. Наш корректор говорит, что в прошлом цикле у нас буйствовало бедствие с астральным уклоном развития. Оно и оставило после себя весь этот мусор. А хаос искажает разные типы существ на нижних уровнях. Мы эту цепь обнаружили относительно недавно за 15-м. И далее, чем ниже этаж, тем чаще она будет встречаться и проявляться в виде ассимилированных существ. Теперь уже настало мое время с мрачностью обдумывать новую информацию. Их лидер только что сказал, что они бывали на 16-м и, скорее всего, минимум еще одним этажом ниже, 17-м. То есть, когда он говорил, что они плюс-минус достигли того же этажа, что и белые, он, скорее всего, все же имел в виду не минус, а на самом деле реальность еще хуже, потому что в отличие от них, белая даже на 16-м по-нормальному не бывала, не говоря уже про нас, и про новые цепи ниже 15-го. Действительно, никто ведь не говорил, что уровень сложности не окажется ниже еще больше, чем мы думали. В любом случае, мы будем рады обменяться фрагментами незнакомых существ из вашего сектора, взаимно. Хотя у нас с собой совсем немного, но это было бы неплохо. Кстати, а зачем они вам? Если не секрет, у нас есть ученый, которому нравится копаться в подобных штуках, но разве терминалы не настроены на работу лишь с тем, что доступно в секторе? Если говорить об обмене, то ответ на этот вопрос требует ответной платы. Как насчет отчетов об исследованиях нижних этажей? У нас совпадают три цепи. Это может быть полезно. Мне нужно это обговорить с корректором, кивнул Джек. «Вам для этого нужно время, время и уединение», ответил лидер проходчиков 17-го. «Мы отойдем ненадолго и вернемся через час». «Идет», я кивнул. На этом мы распрощались. Руки не пожимали, да и приближаться друг к другу не спешили, ожидая подвоха. Но это действительно лишь успокаивало и снижало градус напряжения. Монстр в теле человека не был бы столь щепетилен. Но осторожность на стене была синонимом жизни. На стене полно тварей, способных притвориться кем угодно, прочитав все нужное прямо у тебя в голове, так что даже не отличишь. Хватило встречи с Архиларвином, да и способности те едва ли были уникальны в стене. «Что думаешь?» – спросил я у Белой, когда незнакомцы из другого сектора покинули нас. «Следует отдать им должное снова. Они догадались отойти достаточно далеко от растений, а не только от нас. Поняли, что я могу за ними присматривать и отчасти подслушивать. Я озадачена. Все идет не так, как я ожидала. Я вообще не думала, что однажды увижусь с кем-то из другого сектора. Ну, вот увиделась и что дальше?» Я просматривала эмоции некоторых из них эмпатией. Они не сильно боялись нас, скорее проявляли настороженность и были готовы атаковать первыми. По крайней мере, те из них эмоции, кого я смогла прочитать, а это половина группы, были рады, что все закончилось миром. Кроме того Сайлоса, ему было все равно. Касательно того, что они говорили тебе, то насколько могу судить, не лгали. Полагаю, ты просил меня ответить вместо тебя в расчете на то, чтобы не врать, не хотел, чтобы они думали, будто мы только что достигли этой локации. Они ведь могут посчитать нас легкой добычей. Если судить по эмпатии Белой, то они не похожи на бандитов или маньяков, заметила Сейна. Мне тоже так показалось, но возможно всякое. Они не так просты, Арктур, продолжила Белая. То, что каждый очень силен, ты и так понял. Но главное здесь в другом. Как минимум у половины группы серьезные беды с психикой. Агась, у них очень интересно построены мысли, сладко произнесла Дина. Глаза девушки сияли янтарной энергией. Похоже, Тия нашла способ проводить ей свою магию хаоса. Ты читала их мысли? Не у всех. Это сложно. Все имеют защитный артефакт или способность. Даже у самой слабой из них есть что-то вроде симбианта, не позволяющего контролировать разум. Хотя, я еще учусь быть Диной. У нее самой вышло бы лучше. Достаточно и этого. Что удалось узнать? Они были удивлены. Мы застали их врасплох. Их путь лежит дальше. Я слышал обрывок их разговора, сказала Эстель. Они думали, сектор необитаем. Стоило спросить, до какого сектора они направляются, если хотят пройти дальше нашего. Зачем изначально вообще было идти так далеко? Задумался Рейн. Согласен, стоило спросить, кивнул я. Но шанс еще представится в следующий раз. А вот зачем проводить разведку в принципе, то вот тут могу тебе ответить. Я собирался поступить точно так же, только отправить по тоннелю некродендроидов. Нельзя оставлять дыру в секторе, не понимая, что творится за ней. Но вот зачем отправлять разведку так далеко. До 17-го сектора должно быть не меньше 1000 километров. Разведка – это правильно. Представь, что мы спустимся на 16-й или 17-й, а нас из черноты в спину ударит какая-то нечисть, добавила Сейна. Ну, раз даже ты так думаешь, улыбнулся Рейн. Получается, у нас перерыв, улыбнулась механистка. У нас час, правильно, у тебя да, а у меня уже есть планы на этот час. Те, шаманка в двух телах обернулась ко мне и улыбнулась. Что с Мерлином? Ты говорила, что сможешь вернуть ему разум. У меня получается его вернуть в своем мире, но пребывание в теле бедствия будет возвращать ему прежнее состояние. Сейчас мы находимся достаточно далеко от города, заметил я. Кабан пришел в себя намного выше. Пожалуй, ты прав, Арк, задумалась Тия. Нужно попробовать. Призвать его сейчас, давай. Не сидеть же целый час сложа руки. Мы отошли подальше от места встречи и укрылись в пушистой светящейся кроне духовного древа. Нас окружила синева волшебных листьев, под куполом которых мы и остановились. Отсюда нас сложно было увидеть снаружи, не подходя к дереву. Тия направила руки перед собой, пока Дина рисовала символы и полукруги. Мне в голову пришла мысль о том, что это же почти ритуалистика. С каких пор Тия разбирается в ритуалистике? Должно быть, помогло звание Далахан. У меня осталось 5 минут, Арк, напряженно сказала Тия. Потом я не смогу им управлять и уйду в свой мир. Но ты можешь отдавать приказы. Всадник соткался из неестественной черноты, что словно живая сбивалась ото всех сторон в одну высокую тощую фигуру птицеподобного гуманоида с клювом. А затем в один миг тьма рассеялась, и я увидел Мерлина Эллюста со светящимися перьями под капюшоном. Лишь глаза его оставались темными в первые секунды, после чего и на них посреди черноты зажглись синие светящиеся зрачки. «Мерлин», — предпринял я новую попытку. «Кажется, я в порядке», — осторожно сказал друг. «Слава строителям!» Я с радостью обнял друга, а следом за мной бросилась и Альма с Сейной. Пятерка когда-то выживших на старте новичков снова была в сборе. «Ну ладно, четверка с половиной, если говорить о Ди». «Погоди, Арк, не все так просто», — остановил меня Мерлин. «Скорее всего, мне большую часть времени придется ходить зомбаком, как те. У тебя тоже ограниченное время?» «Да, но у меня нет своего мира, как у Ти. Я могу блокировать зов на время, но он с каждым разом нарастает. Время ограничено в любом случае. А что потом? Ничего. Я просто пускаю слюни и мечтаю убить всех человеков. Хах!» Мерлин печально улыбнулся. «Но подчиняюсь я точно такому же пускающему слюни Далахан, а она тебе. Я же правильно понял расклад? Вроде того. И как, у тебя есть гениальный план, как вернуть мне человеческий вид? Попробуем эволюцию. А она разве доступна для всадников? Вот и проверим. Полагаю, раньше системе никто такие вопросы не задавал. Прошла уже половина срока, отпущенного Альме в стене. Это решаемая проблема», — встряла белая. «Раньше такого не предлагала, но теперь думаю, есть еще один способ сбросить ее таймер». «Ладно, тогда об этом потом», — кивнул я. «Мерлин, сколько у тебя времени в сознании?» «Те же 9 минут, затем начинают приходить сигналы. Но главный посыл – подчиняться Далахан, так что я просто буду каждые 9 минут тупеть. А чтобы обнулить таймер, Тия должна забрать меня к себе на какое-то время». Мерлин потянулся и размял птичье тело. «Как же здорово все же быть хозяином самого себя», — покачал он головой. «Знаешь, если бы не оковы всадника, я послал бы тебя к чертям, вместе со всем орденом, скупил всю взрывчатку и расхреначил к чертям эту гребаную стену», — улыбнулся я, закончив его любимую фразу. «О, ты понял», — улыбнулся друг. «Они возвращаются», — произнесла Эстель. «Слышу шаги по траве, и в следующий миг связь растений показала мне идущих проходчиков. 14. Решения, равно простые и неожиданные». Корректор выразил согласие на все предложения. Сходу начал Джек, снова не заботясь о церемонии. «Фрагменты обменяем один к одному, и мы покупаем ответ на ваш вопрос, но заплатим другим секретом стены». «Любопытно, секреты стены важны, и в чем состоит ваш?» «Сперва ответ на вопрос, зачем вам фрагменты монстров, которые нельзя встроить?» «Можно», — ответил я. «Хорошо, такого ответа будет достаточно. Тогда у вас на выбор один из трех секретов. Один касается всадников, другой — 20-го этажа, третий — о бедствиях и создателях цепей.